Глава 30. Гариус. Звуки мужских шагов гулким эхом разносились по темному коридору. Автоматическое освещение иногда вспыхивало ярким холодным светом и тут же гасло, указав одинокому гостю путь к нужной двери. Гариус не любил этот морг, и дело было не в едком запахе смерти, пропитавшем местные стены. Ему не нравились сотрудники, занимавшиеся телами умерших. Въедливые ирхи, дети смерти, высокие худые существа с тонкой бледной кожей и впалыми глазами никогда не покидали своей жуткой обители. Они питались крохами жизни, сохранившимися в бездыханных телах, и за это служили артом, рассказывая тайны усопших. Принц подошел к нужной двери. Серебристая панель отъехала в сторону, открывая перед посетителем помещение со светлыми стенами, керамическим полом и многочисленными стеллажами со стерильными инструментами. Никакой электроники, только допотопные скальпели, пилы, колбы и несколько коробок с реагентами для химических проб. «Долгого биения твоему сердцу, Арт!» Из-за плотной ширмы выплыла высокая бледная тень в белом халате. Беззубый рот скалился в приветственной улыбке. Руки, больше напоминающие ветви сухих деревьев, были сложены за спиной Ирха, а глаза, бездушные и почти прозрачные, рассматривали одинокого гостя. «И до вашего могильника дошли новости», — хмыкнул Арт и прошел к ширме, туда, где на железной каталке лежал свежий труп. «Я вижу, как нити ее жизни проникают в тебя, четвертый принц. Еще несколько дней, и жизнь круга будет в руках хрупкой пташки, приемыша барсов, дурманящего наваждения золотого феникса». Ирх издал хриплый свистящий звук, грудная клетка задрожала. Гариус молчал, ни один мускул на лице принца не дрогнул, только глаза заволокло черной пеленой. Мужчина ждал, когда у сына смерти прекратится приступ безудержного веселья, и он сможет узнать о том, кто пытался убить его девочку. «Скоро, совсем скоро, мой Арт, ваша душа познает настоящий страх. Сладкий, как поцелуй смерти. Особенное, сладкое сердце». Принц с трудом сдержался, чтобы не схватить сытого Ирха за горло и не бросить на съедение собственных сородичей. Нельзя, его нельзя было трогать, чтобы не нарушить вековой договор, не подвергнуть опасности ту, которая уже стала дороже жизни, дороже круга. Ирх все это чувствовал. Это существо, древнее, чем сама смерть, нельзя было обмануть напускным безразличием или ментальными щитами. Ближе к делу. Сопровождение с собой Арт не брал. Обычные жители Ярса с трудом переносили присутствие этих существ. «Ничего интересного я тебе не расскажу, четвертый принц». Сотрудник морга мгновенно перестал имитировать веселье и отодвинул ненужную загородку в сторону, чтобы Арт мог лучше рассмотреть труп карлика. Существо, напоминающее человека, было не выше метра ростом. Коротенькие ножки, слишком большая для этого тела голова с отросшим ежиком волос, глаза, хранящие предсмертное удивление. Только два маленьких, едва заметных клыка выдавали в нем перевертыша, полукровку. Такие экземпляры у этого вида рождались крайне редко. Только в том случае, если самочка не давала разрешения на секс. Ее брали силой. Тогда материнская ДНК срабатывала как защитный механизм, не давая будущему детенышу возможности оборота. Берегла ресурс самочки для желанной беременности. Кто его послал? Он не знает. Подчиняющий Ахарат на нем. Умер сразу. Твое сердце убило полукровку, вернуло проклятие черной крови владельцу. Сильное сердце будет долго биться, если не убьют раньше. Ярослава. На улице давно наступила ночь. Я тихонько лежала на плече у Айрона, боясь пошевелиться. Мужчина время от времени терся носом о мою макушку, вдыхая аромат шампуня, и сквозь зубы ругался, когда на планшет приходили сообщения. Тогда я попыталась встать с кровати, дать Арту спокойно закончить важные дела. И вообще хотелось вернуться к себе, обдумать произошедшие события и переодеться. Каждая попытка побега пресекалась железной рукой Айрона. «Не надо», — прохрипел мужчина мне в макушку, — «останься. Мне завтра подрываться ни свет ни заря, и тебе, между прочим, тоже». «Вот и спи», — рыкнул мужчина. «Здесь нет пижамы и щетки, и все в шкафу». Айрон снова поцеловал мою многострадальную макушку. «Пижама, домашняя одежда, гигиенические принадлежности в ванной. На сегодня хватит. Остальное закажем завтра. Или съездим в город, или...» «Что с тобой?» Не дала договорить Арту. Его тревога билась о мои щиты, затягивала тугим туманным коконом, заставляла нервничать. «Боюсь, боюсь не увидеть тебя утром», спустя несколько минут выдохнул мужчина. «Боюсь одиночества. Мы все боимся». Он не врал, я это чувствовала, но не понимала, как это работает. Конечно, не обошлось без магической связи, недаром появились браслеты, но разве это так быстро работает? В брошюре говорилось о том, что связь формируется несколько месяцев. И то, если в круге есть сильный эмпат или, на худой конец, менталист. В обычном круге процесс растягивался до года. В нашем круге было два менталиста — я и Салар, но даже в этом случае процесс должен был занять несколько недель, а не дней. Если только предположение мелькнуло где-то на грани сознания и исчезло. Гариус и... Им тоже страшно, Птаха. Ты пока не чувствуешь. Салар привык скрываться за щитами, но скоро и они рухнут. Ты уже проникла к нему под кожу, а Гариус... Гариус скоро обретет полноценный эмоциональный спектр. Ты все сама почувствуешь, не спрашивай. Иди переоденься и возвращайся ко мне, к нам. Я послушно пошла к шкафу, не понимая и половины того, что сказал Айрон. Задавать вопросы побоялась, не время, и он был совсем не в том состоянии, чтобы вести беседы. Когда вышла из душа, в комнате уже стоял Салар с влажными волосами и темными кругами под глазами. «Привет», — подошла к менталисту и прикоснулась к его гладкой щеке губами. «А где принц?» «Вернется скоро», — вместо Салара ответил Айрон. «Он на допросе». Айрон. Не хотелось Арту сообщать своему маленькому сердцу, где находится его побратим, и о том, что нападавшего на девушку нашли, мертвого, всего через несколько часов после их разговора. Днем Арты оставили Ярославу в доме, предварительно проверив защитный купол и расставив дюжину привратников, чтобы те незримо охраняли самое дорогое, что есть у круга, а сами пошли по следу. Как в старые добрые времена, полноценной боевой тройкой. Труп нашли в подсобке. Точнее, в подвале Дриад, там, где выращивались луковицы редких лекарственных цветов Басхи. Тот, кто спрятал труп, надеялся, что яркий запах гнили, который источали луковицы молодых растений, перебьет запах разлагающегося тела. Так бы и случилось, если бы Гариус не обнаружил остатки черной крови на Ярославе. О трупе в Академии знали лишь Бареды. Скрывать произошедшее от ректора и его племянника было нельзя. Телом занимался особый отряд привратников, охраны, ходящие по изнанке Ярса, наемники, служащие только четвертому принцу. И вот Ярослава повернулась к нему лицом и спросила: «Нашли?» Айрон кивнул, но ничего не смог сказать. И Салар не смог сказать девушке правду. Правду о том, что ее магия убила нападавшего. Нет, ни Айрон, ни Салар, ни Гариус не винили ее, даже наоборот, гордились своим маленьким и очень сильным сердцем. Но все трое боялись. Боялись, что их маленькая пташка обвинит себя в смерти разумного существа. Ярослава. Мне выделили отдельную спальню. Просторное помещение с большой кроватью и необходимым набором мебели. Кровать, шкаф, две тумбы и дверь в отдельную ванну. Ну как выделили? Номинально это была моя спальня. Вот только на грани сна и яви почувствовала, как с двух сторон прогнулся матрас. Меня никто не трогал, никто не прижимался. Только горячее дыхание опаляло шею и лоб. Принц вернулся поздней ночью. Дверь тихо отъехала в сторону, и я почувствовала на себе тяжелый, тоскливый взгляд. Гариус стоял в дверном проеме, долго смотрел на меня и думал о чем-то не очень хорошем. «Привет», — осторожно приподнялась на локтях, чтобы никого не разбудить. «Устал?» «Нет», — шепотом произнес мужчина. «Соскучился. Я останусь?» Кивнула. От этого простого признания потеплело в груди. Матрас еще раз прогнулся. Голова принца оказалась у меня на коленях. Тяжелая ночь. Сама не заметила, как запустила пальцы в его густые, влажные волосы. Я не хочу это обсуждать. Не хочет и не нужно. Вместо того, чтобы настаивать, опустилась на подушку и уснула. Может, нужно было узнать, что произошло, а главное, почему так получилось, но внутренний голос настоятельно советовал не лезть в это темное дело, и я не стала ему сопротивляться.